Глава 20. Видите ли, есть версия, что мифологических чертей, как мы их себе представляем, изобразили в свое время на основании рассказов алкоголиков. Я не знаю, как они выглядят на самом деле, так как не видел их воочию. Я видел тени, какие-то седые, и, как я понимаю тему, именно они принимают те формы, которых мы боимся. Зачем? Чтобы загнать нас на тот свет, вестимо. С этой целью они нас скроют матом, ругают, наезжают, подстрекают, выдумывают небылицы и много врут. Это надо понимать, чтобы не повестись, что называется. Время загустело. Время текло издевательски медленно, как это всегда бывает, когда чего-то очень сильно ждешь. А Надка теперь ждала каждую минуту. Сначала конца ледохода, чистой водной глади на реке. Это случилось довольно быстро, а вот ждать исчезновения опостылевшего снега пришлось намного дольше. Едва подтаявшие днем сугробы за ночь смерзались в ледяные глыбы, которые растопить было уже не так просто. Зато сами дни удлинялись. Солнечный свет перестал быть чем-то настолько редким и бесценным, что был достоин сравнения разве что с натянутым в воздухе сусальным золотом. А сполохи северного сияния больше не раскрашивали ночной небосклон в призрачные цвета. Но если от суровой северной природы Надка могла ждать только благосклонности в виде отсутствия заморозков, то с человеческим фактором все обстояло сложнее. Она ждала раю. Каждый день ждала, что, как в прежние времена, старшая подруга без стука войдет в ее дом, чтобы наполнить его ароматами стряпни и своим быстрым, добродушным говором. Она ждала Клима, потому что не хотела, покинув нижние колдыри, навсегда запомнить его хмурым, молчаливым, отводящим глаза при случайных встречах. Она ждала, как глотка свежего воздуха, каждого разговора с Дмитрием в его землянке или на высоком берегу реки, где они уговаривались о встрече, потому что только ему могла пожаловаться на усталость от своего бесконечного ожидания. Она ждала выздоровления Марины, которая слишком медленно восстанавливалась после родов. И, наконец, она ждала Славу. Сама того не желая, презирая себя за эту слабость, каждый вечер ждала его шагов на крыльце, его голоса за дверями, его внимательного взгляда слишком светлых глаз. Но этого так и не случилось с того последнего раза, когда она лежала, отвернувшись к стене, еще слишком слабая после тестов, чтобы найти в себе силы прогнать предателя прочь. Генерал тогда потоптался на пороге, поставил у дверей очередную гуманитарную помощь, задал несколько неловких вопросов и, не получив на них ответа, бесшумно ушел. А Надка также бесшумно заплакала в подушку, испытывая одновременно облегчение и горечь. Клим не заходил тоже. Ни разу с того дня, когда она, взвинченная и взъерошенная, будто только что прорвавшаяся сквозь вражеское оцепление, вломилась к нему в дом раскрывать правду, о которой ее не просили. Тогда Надке показалось, что их дружба возобновилась, а обиды ушли в прошлое. Разве, обижаясь, можно рассказывать о чем-то так откровенно и доверительно, как рассказывал ей тогда Клим о собаке Пальме? Но, видимо, только показалось, потому что на контакт он больше не шел, а встреч избегал. Видимо, Шатун оказался прав, и неудавшийся жених просто испугался разговоров о побеге. Что касается самого Шатуна, то он неожиданно благосклонно принял Надкино робкое известие о том, что Марина хочет отправиться с ними. Чтобы сообщить это, она прокралась к его избе ночью, рискуя быть увиденной, но не в силах ждать заранее оговоренной встречи в лесу. И про желание подруги выпалило еще на пороге в темноте синей, не то торопясь с новостью, не то стыдясь озвучивать ее при свете. Словно это не Марина, а она сама собиралась бросить своего новорожденного ребенка. Но на этот счет Дмитрий сказал лишь: «Послеродовая депрессия. Видал я такие вещи. Без своевременной медицинской помощи штука весьма опасная и нестабильная. Твоя подружка может еще передумать, а если не передумает, то потом будет очень жалеть». «И что предлагаешь? Оставить ее здесь?» Надка заранее ощетинилась, Но Шатун примирительно поднял ладонь. «Нет, не предлагаю. Я только за, втроем лучше, чем вдвоем. Трое на плоту в самый раз. Да, и у Марины, насколько я знаю, характер боевой, то что нужно. Обузой она не станет». Эти слова Надка передала Марине, когда решила, что пришло время посвятить ее в подробности готовящегося побега. Они оставили Андрюшу на попечение похудевшего за последние дни Бориса, а сами ушли к реке, где и сидели на обкатанных водой прибрежных камнях, глядя на играющую под солнцем воду. Река к тому времени почти очистилась, лишь иногда по ней проплывали на север запоздалые, полурастаявшие льдины. Историю Дмитрия Марина выслушала, затаив дыхание, с выражением изумленного восторга на лице, а выслушав, захлопала в ладоши. «Вот это да! Вот так Шатун! Вот тебе и деревенский дурачок! Всех наеба! Тише!» зашипела Надка, испуганно оглядываясь, но на берегу они были одни. «А раньше-то дома!» не унималась Марина. «Как он сам додумался до всего того, что в лабе халаты делают! Вот это голова у человека, а! Получается, что если бы его сюда не загребли, он бы и сам всему научился. Ну, там, попадать в параллельные реальности, управлять ими, как ты в последний раз». «Он мог», — уклончиво ответила Надка. «Хотя, чтобы добровольно пережить все то, что халаты с нами в лабе делают, это надо себя совсем не жалеть». «Да ладно, будто нам бухать привыкать». Глаза Марины горели. И это был не темный огонь, превращающий их в две черные дыры, а живой и вдохновленный блеск. «Слушай, Над, а если мы сумеем вырваться отсюда, то, может, двинем всех к Шатуну домой и там вместе продолжим его эксперименты, а? Ведь раз халаты все это мутят, да еще с таким размахом, значит, тут можно какой-то большой профит поиметь, и мы сами научимся по другим мирам шастать, а им хрен». Надка только закатила глаза. Казалось, подруга совершенно не понимает ни того, насколько труден и долог будет их путь к свободе, ни того, что нет никаких гарантий его успешного завершения, ни малейшей тревоги, ни даже просто серьезного отношения к предстоящему опасному путешествию Марина не выказывала. Она ждала плавания в никуда, на хлипком самодельном плоту, с радостным нетерпением, как ребенок, которому пообещали поездку на море. «И когда ты нас познакомишь?» Надка, терзаемая сомнениями всех мастей, не сразу поняла вопроса. «Что? С кем?» «Да с Шатуном же!» Марина капризно надула губы. «Я в команде или нет? Я хочу с вами ходить в лес. Хочу увидеть вашу землянку. Дома скоро уже с ума сойду». «А ты разве сможешь уйти на весь день?» Надка почувствовала раздражение. «Тебя же Боря потеряет и поднимет крик на всю деревню. Спалимся все». «Боря...» Марина скривилась. «Да я готова уже ночевать в тайге, лишь бы он меня не доставал. Ноет целыми днями. Возьми на руки Андрюшу. Он хочет к маме. Он же плачет. Как тебе его не жалко? Почему ты такая бессердечная? Я устал все делать один». «Устал он. Наверное, думал, что будет ребенка два раза в день сюсюкать, а я все остальное сделаю, как будто мне беременности и родов не хватило для полного писца. Хотел быть хорошим батей за чужой счет. Знаешь, что он еще исполнил? Потратил мое новогоднее желание на всякую херню для мелкого, пока я в лабе торчала. Попросил кроватку, одежду, памперсов. Вот и пусть теперь хоть жрет эти памперсы. А я отдыхать хочу. Не спала нормально уже несколько месяцев, с тех пор, как живот вырос и тугосеть там пинаться начал. Теперь еще и орет целыми ночами, хоть из дому беги». Марина было пригорюнилась, но сразу воспряла. «Слушай, Ната, а можно я у тебя буду ночевать? Хоть высплюсь в кои-то веки, а? Заодно и к Шатуну спокойно сходим. Никто меня не потеряет». Натка вспомнила свою опустевшую без рая и славы избу, длинные дни, пропитанные одиночеством, и искренне ответила. «Да хоть насовсем ко мне переезжай, я только рада буду. Но как ты это Боре объяснишь?» Марина отмахнулась. «Да так и объясню, что устала, что не могу больше. Так даже лучше будет. Пусть потихоньку учится жить один. Может, потом ему будет не так грустно без меня». Марина незамедлительно воплотила задуманное в жизнь. В тот же вечер появилась у Натки со своим постельным бельем, пижамой и зубной щеткой. Выглядела она довольной, хоть и малость взъерошенной. Возбужденно сообщила с порога. Еле вырвалась. Боря орал и двери с собой загораживал. Думала, что будет силой удерживать, но нет, не стал. Знает, что после такого я вообще не вернусь. Натка мысленно пожалела и Борю, чья семейная жизнь с молодой женой наверняка сильно отличалась от того, что он когда-то себе намечтал, и Андрюшу, ставшего ненужным маме еще до рождения, но это не помешало ей обрадоваться появлению подруги. Только сейчас, слушая ее оживленный голос в своей избе, она поняла, сколь тягостной была тишина последних дней. «Я вот тут подумала...» Марина по-хозяйски забросила постельное белье на палате, тем самым давая Натке понять, что намерена спать только там. «А давай прямо сегодня ночью пойдем к Шатуну. Чего ждать? Вот и познакомишь нас. Можно даже всем вместе в лес сходить. Я до утра свободна». «Свободна!» Она раскинула руки, закружилась по избе, и наскучавшаяся в одиночестве Натка, заразившись ее куражом, неожиданно для себя... легко согласилась. «А давай!» Погода за окном обещала ясную ночь. Они дождались того позднего часа, когда висящая над тайгой большая медведица опустила вниз свой не по медвежий длинный хвост, а деревня затихла. Ждать оказалось нетрудно. Обеим девушкам в последнее время остро не хватало живого общения, и они не могли наговориться. Марина снова и снова расспрашивала Натку о том, что той довелось пережить в лабе, и сравнивала это с родами, пытаясь решить для себя, что все-таки страшнее. Натка оставила это на ее суд, а сама старалась чаще говорить о трудностях предстоящего путешествия, чтобы настроить подругу на серьезный лад. Чайник булькал на печи, свечной огарок плакал стеарином, доживая свои последние минуты. Где-то у реки уныло кричала неведомая ночная птица, и минуты летели легко и приятно. «Наверное, пора», наконец, с неохотой сказала Натка, прислушавшись к царящей за окнами тишине. «Одеваемся». К избе Шатуна они, на всякий случай, пробирались по очереди. Сначала одна прокралась по улице в тени заборов. Ночь была безлунной, но лишняя осторожность не мешала. И только потом, тем же путем, вторая. Глаза Марины отражали звездный блеск, живой румянец горел на щеках так, что был виден даже в темноте, и, казалось, вся послеродовая хандра разом покинула ее, бесследно выветрившись на свежем и еще по-зимнему студеном ночном воздухе. Шатун не спал. Он открыл дверь почти сразу, едва только Натка отстучала по ней костяшками пальцев их условный сигнал. Увидев Марину, совершенно не удивился, словно ждал чего-то подобного. Коротко кивнул и, посторонившись, пропустил обеих девушек в сени. «Привет!» Марина смотрела на него во все глаза, как на ожившую легенду. Натке даже стало неловко за нее. «Здравствуй!» Самого Шатуна не смутило такое внимание. Он, как ни в чем не бывало, принялся наполнять водой чайник, явно собираясь угощать поздних гостей своими фирменными таежными отварами. Натка всегда была рада их отведать, но сегодня сказала: «Пойдем в тайгу, покажем Марине землянку». Шатун не удивился и на этот раз, пожал широкими плечами, принялся одеваться. И теперь уже три тени, друг за другом, бесшумно скользнули за околицу, чтобы раствориться в лесном мраке, который, впрочем, казался таковым только из деревни. На самом деле и на опушке, и в тайге хватало света для тех, чьи глаза уже не были избалованы резким электрическим освещением. «А ведь я, наверное, даже не понимаю, насколько изменилась», думала Натка, когда они гуськом уходили прочь от деревни, ступая по следам друг друга, как волки в стае. «Сейчас мы будем не меньше 2 часов идти почаще и бурелому до землянки, но я даже не устану. И мне не нужно смотреть вокруг, чтобы определить, правильное направление. Мое тело само знает дорогу. А еще оно не замерзнет, даже когда я остановлюсь. Хотя по ночам в тайгу возвращается зимний холод, А на мне ни шапки, ни рукавиц. Так, может быть, Марина права в том, что не воспринимает наш побег слишком серьезно. Может быть, для нас это и впрямь не такая уж сложная задача. Марина, словно поняв, что подруга думает о ней, обернулась. В темноте засияла белозубая улыбка оскал, влажно блеснули глаза, и Натке снова подумалось, что Марина похожа на волчицу. Как будто ее место всегда было здесь, среди лесистых сопок и топких северных болот. Ведь она тоже изменилась. Они все изменились настолько, что неизвестно, смогут ли вернуться к прежней жизни в загазованном городском воздухе. Деревья плыли мимо и растворялись в темноте за спиной, но звезды над ними оставались неподвижны, отчего Натке казалось, будто это не она идет через лес, а сама земля вращается ей навстречу и стелится под ноги бесконечным ковром сухих прошлогодних листьев и снежных островков. Это завораживало, гипнотизировало, делало течение времени неощутимым. «Мы уже на месте, алло!» Голос шатуна выдернул Натку из забытья, и она обнаружила, что чуть не прошла мимо замаскированной валежником землянки. Их землянки. Сначала только ее и Дмитрия, а теперь еще и Марины. Марина убежище оценила. Обошла кругом с выражением детского восторга на лице, неловко протиснулась в наклонную дверь, одобрила внутреннее убранство, восхитилась эксклюзивным шатуновским обогревателем из глиняных горшков, который тот не преминул сразу разжечь. Но долго оставаться в тесном и темном пространстве никому не хотелось. Слишком ясная весенняя ночь царила снаружи, чтобы дышать подземной сыростью. И скоро все трое переместились на небольшую уютную полянку неподалеку. Поперек нее когда-то упала старая корабельная сосна, да так и осталась лежать словно специально для того, чтобы на ее стволе могли уместиться в ряд несколько усталых путников. «Хорошо», — почти промурлыкала Марина, с наслаждением вытягивая перед собой ноги и прогибаясь в пояснице. «Я почему-то думала, что ночью в тайге должно быть страшно, а тут красиво». «Это потому, что сегодня звезда», — отрезвил ее шатун, который выглядел непривычно задумчивым. «А под пасмурным небом совсем другие впечатления». «Вовсе нет». Почему-то решила заступиться за ночные красоты Натка. «Когда пасмурно, тоже красиво. Я видела». «Ты зимой видела», — не сдался Дмитрий. «Зимой от снега светло, а вот летом, если тучи, а тем более дождь, тьма кромешная. Даже мне неприятно, хоть и где только не бывал». «Ты таежник?» Марина, видимо, решила, что пришло время познакомиться поближе, и не стала стесняться. «Ты же тут с самого начала стал в тайгу уходить, да? Охотник?» «Нет, не охотник», — шатун ответил без энтузиазма, но и без паузы. «Никогда не понимал, зачем убивать животных и какое в этом удовольствие. Я просто бродяга. По молодости с друзьями экстрим себе устраивал. Походы, спелеология, альпинизм. Вот и подружился с тайгой». «Спелеология? Альпинизм?» Марина лукаво прищурилась. «Не самые дешевые увлечения. Я мог их себе позволить». «Как же бухать начал, если все у тебя в ажуре было?» Натка попыталась незаметно ущипнуть подругу, но та отдернула руку и громко возмутилась. «А что? Мы как-то втроем собираемся в опасный путь. Надо доверять друг другу. Чего стесняться?» Шатун сделал Натке успокаивающий жест. «Марина права. Стесняться действительно нечего. Но у нас еще будет время на разговоры по душам. Сегодня стоит обсудить более насущные вещи». Марина с готовностью кивнула, и последовавшие за этим минуты шатун подробно расспрашивал у нее о причинах принятия такого непростого решения, как побег, не только из-под власти халатов, но и от своей семьи. Натка видела, что Марину напрягает эта тема, видела, как она нервно отщипывает кусочки коры от соснового ствола, на котором они с таким комфортом разместились, но не вмешивалась. Ее саму беспокоила мысль о том, что подруга совершает, возможно, самую большую ошибку в своей жизни, и если дело и впрямь лишь в послеродовой депрессии и скачущем гормональном фоне, то не захочет ли Марина вдруг вернуться к сыну и мужу с половины пути? Что они тогда будут делать? Скорее всего, именно этот вопрос больше всего волновал и Шатуна, потому что в итоге он спросил прямо. «Ты понимаешь, что мы уже не сможем вернуться? Даже если захотим, то не сумеем двигаться на плоту вверх по течению, а пешком по заболоченным берегам далеко не уйдем». Марина рывком отбросила челку с лица и посмотрела на Дмитрия в упор своими поволчьи, блеснувшими в темноте глазами. Надка ожидала, что она начнет уверять их в непоколебимости своего решения, но подруга сказала: «Если даже вдруг захочу вернуться, то это будет только мое решение, мои проблемы, а вы просто поплывете дальше». И это оказалось лучшим, что она могла ответить. Тема была закрыта раз и навсегда. Шатун лишь коротко кивнул и сразу поднялся. «Что ж, тогда, раз уж мы все в сборе, пришло время посетить отправную точку нашего маршрута. Пойдемте, покажу вам плот». До этого дня Надка думала, что плот, которого она еще ни разу не видела, но мысли о котором были единственным, что поддерживало ее в подземном заключении Лабы, спрятан где-то на берегу, у самой воды, или даже непосредственно на воде, что было бы логично. Но Шатун повел их с Мариной не в сторону реки, а на северо-запад от своей землянки, туда, куда Надке ходить еще не доводилось и где совсем не понравилось, потому что не успели они отшагать и получаса, как лес поредел. Высокие сосны и ели уступили место низкорослому ольховнику, а земля под ногами начала пружинить. Надка невольно остановилась. «Дим, тебе не кажется, что мы идем в болото?» Тот не обернулся, лишь буднично подтвердил. «Именно туда и идем. Не бойтесь, я здесь каждую кочку знаю. Просто ступайте по моим следам». «А другого пути нет?» Судя по голосу Марины, она тоже занервничала. Что и неудивительно. Болото — это вообще такая штука, которая мало кому нравится. «Нельзя как-то по суху пойти». «К сожалению, нельзя. Плоту на суше делать нечего». «Подожди, ты что, спрятал плот в болоте?» «Ну? А как мы его оттуда вытащим?» Шатун не ответил, только ускорил шаг, и девушкам ничего не осталось, кроме того, как поспешить за ним вглубь местности, приобретающей все более неприятный вид. Живые деревья сменились торчащими из осоки гнилыми стволами, окруженными вересковым кустарником, затрудняющим передвижение. А когда навстречу путникам поднялся стройными рядами камыш, Надка снова остановилась. Не будучи ни таежницей, ни походницей, но все-таки сибирячкой, она знала, что камыш — это знак «стоп». Дальше двигаться опасно. Дальше открытая вода. «Дим, все под контролем, мы почти на месте», — заверил тот и жестом фокусника извлек откуда-то длинный, заостренный с одного конца шест. Повторил: «Просто ступайте по моим следам». Несколько минут девушки следовали этому совету, но затем произошла очередная заминка, причиной которой послужил мертвенный синий огонек, вдруг поднявшийся из редкого камыша. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, он медленно и бесшумно поплыл прочь, постепенно угасая, пока, наконец, не потух, словно задутая кем-то свеча. «Мамочка!» Надка почувствовала, как Марина вцепилась ей в руку и невольно тоже подалась к ней. «Это же... блуждающие огни!» По-прежнему не оборачиваясь к ним, подтвердил Шатун. Его голос звучал странно, ровно и певуче, словно он рассказывал сказку на ночь засыпающему ребенку. «Я их и раньше здесь видел. Не пугайтесь, это не опасно. Просто не нужно идти за ними. Могут завести в топь». «А что они такое?» — спросила Марина, и кроме страха в ее голосе прозвучало живое любопытство. «Им вообще есть какое-нибудь объяснение?» «Есть!» Шатун неспешно двинулся дальше. «Это свечи утопленников, неупокоенных душ, бродящих по болоту и заманивающих ночных путников в трясину». Марина отчетливо икнула, что, наверное, было бы забавно в другой ситуации, но не сейчас. Сейчас Надка смотрела в затылок шагающего впереди Дмитрия и испытывала свербящее желание окликнуть его, заставить обернуться, еще раз спросить, куда и зачем они идут. На самом ли деле он ведет их к плоту? Почему не показывает лицо с тех пор, как они удалились от землянки? Что, если это ловушка, а сам Дмитрий? Уже вовсе не Дмитрий, а нечто совсем иное. Она остановилась в который раз за это странное ночное путешествие по болоту. «Дим! Дима!» Тот замер спиной к ним. И вдруг резко развернулся, вскинув руки над головой и издав резкий заунывный вой. Марина завизжала, и Надка невольно присоединилась к этому визгу, так что тройной вопль потряс окрестности, породив эхо вдали. Оно еще не успело смолкнуть, а Шатун уже хохотал, держась за живот. «Придурок!» Надка прижала ладонь к груди, чувствуя под ней бешеное биение сердца. «Ну ты и сволочь! Какого хрена?» «Я чуть второй раз не родила», — мрачно сообщила Марина, сверля глазами веселящегося Дмитрия. «Зачем ты это сделал?» «Простите, девчонки», — выдавил тот сквозь смех. «Не смог удержаться! Вы так испугались огонька, что грех было этим не воспользоваться!» «Испугались огонька!» — передразнила Надка. «Какого-то блуждающего огонька ночью на болоте испугались! Ха-ха-ха! Типа этого мало?» «Конечно, мало!» Шатун невозмутимо двинулся дальше. «Эти огоньки — всего лишь болотный газ, который вырывается из-под воды на поверхность и воспламеняется от контакта с кислородом». Надка оглянулась назад в кромешную темноту и усомнилась. «Не похоже это на воспламенение газа. Он же по воздуху плыл, ты видел?» «Ну, значит, какое-то светящееся насекомое. Одному богу известно, что здесь водится». «На насекомое тоже не похоже», — вступила в спор Марина. «Великовато для насекомого. Да и двигалось не так, как летают насекомые». «Тогда пусть будет свеча покойника», — огрызнулся Дмитрий, но тут же смягчил тон. «Какая нам разница вообще? Мне нравится версия с болотным газом. Вы тоже можете выбрать, что больше по душе придется». «Мне по душе фея Динь-Динь, она ж светилась вроде», — буркнула себе под нос Марина. «Главное, чтобы Питер Пен не прилетел. Это будет уже лишним». «Не успеет», — успокоил Шатун, ускоряя шаг. «Почти пришли». На первый взгляд плот казался совсем незамаскированным, виднелся среди камышей там, где зыбкая почва болота уступала место открытой воде, и сразу бросался в глаза. «Бери, кто хочет, мы добрые», — съязвила Марина, но Дмитрий лишь усмехнулся. «Спорим, вы теперь без меня из болота не выйдете? Заплутаете и в трясину булькнетесь, а уж сюда и подавно никто не придет. Я не один день тут шестом ковырялся, пока не нашел подходящее место и проход к нему. Думал даже гать проложить, но потом решил не заморачиваться». Надка опасливо огляделась. Камыши, кочки, полусгнившие стволы редких деревьев, затянутые тиной оконца черной воды. А куда возвращаться, и впрямь непонятно. «Болото разнообразны и обманчивы», — наставительно произнес Шатун. «По виду часто и не определишь, насколько они опасны. Так вот, это очень опасное низовое болото. Мы сейчас находимся на подступах к нему, поэтому здесь еще много островков твердой суши, но много и глубоких бочагов, в которые можно провалиться. Так что без меня сюда ни ногой». «А так хотелось!» — хмыкнула Марина, но Надка видела, что за сарказмом подруга прячет страх. «Как же ты плот в это болото затащил? И зачем?» «Я дурак, что ли, плот в болото тащить?» Шатун хохотнул. «Я его прямо тут устроил». «Тут?» Надка снова огляделась, краем глаза увидела вдали еще один блуждающий огонек, но не стала заострять на нем внимание. «Тут? А что? Место самое подходящее. Безопасную тропу я, как свои 5 пальцев, выучил. Валил небольшие деревья, рубил с них сучья, подгонял по размеру и волок сюда. Потом уже в плот связал. Делов-то». «А как мы его отсюда вытащим?» Дмитрий шагнул к плоту, ткнул шестом в осоку рядом с ним. Раздался плеск. Шест ушел глубоко вниз. «Нам не придется его никуда тащить. Здесь начинается глубина, открытая вода. По ней мы выплывем в реку». Надка и Марина переглянулись. Видимо, на их лицах отразилось немалое сомнение, потому что Дмитрий объяснил с терпеливым вздохом. «Если мы пустимся в дорогу отсюда, то прежде чем выйти в русло реки, будем какое-то время двигаться на север по болоту. Это поможет нам оставаться незамеченными, пока не отдалимся от деревни». Неподалеку уныло прокричала ночная птица, и Надка поежилась. «Ясно. Но раз мы теперь видели, как там отправную точку нашего маршрута, может, пора двигаться обратно, пока доберемся до деревни, уже и утро настанет». «С Платом-то поздоровайтесь», — строго сказал Шатун, и, как ни странно, ни Надке, ни Марине это не показалось нелепым. Они приблизились к плотно подогнанным друг к другу обструганным бревнам, на которых в скором времени всем троим предстояло преодолеть многие километры пути в неизвестность. Надка, повинуясь внутреннему порыву, прижала ладонь к влажной древесине, погладила ее, и было застеснялась этого, но увидела, что Марина делает то же самое. Они обменялись понимающими взглядами. «Увези нас отсюда!» «Еле слышно!» — шепнула Надка. И черная болотная жижа отчетливо плеснула под плоским днищем плота, словно он шевельнулся, пробуждаясь от зимней спячки.